В этот момент несколько первоклассных арканистов торжественно сидели за длинным столом в центральном зале Райзенгарден. Печаль, разочарование и гнев были написаны на их лицах. Все они были одеты в светло-голубые колдовские одежды с золотыми нитями, рисующими всевозможные таинственные магические руны на ткани. Каждый арканист, который мог сидеть за этим столом, был, без исключения, первоклассным арканистом по крайней мере третьего кольца и выше. Во главе стола сидела хорошенькая женщина-арканист с золотой повязкой на голове. У нее на груди была загадочная эмблема в виде открытого свитка. 5 миниатюрных гусиных перьев покоились над эмблемой, представляя профессию и звание арканиста. Открытый свиток означал, что она была ученым, главным образом сосредоточенным на академических исследованиях, в то время как 5 ручек означали, что она достигла пятого кольца. Подобно миру адептов, верхний предел силы на марианском плане был также вершиной четвертого класса. Таким образом, арканисты пятого кольца, такие как она, могли только избежать ответной реакции из плоскости, пока она оставалась внутри тайных барьеров. Как только она покинет плавучий город и потеряет защиту барьера, большая часть ее силы будет подавлена, оставив ее на уровне четвертого класса. К счастью, она все еще сохранит свои превосходные методы применения энергии и боевые приемы. Это заставляло ее оставаться более могущественной, чем большинство арканистов четвертого кольца. Это также была важная причина, по которой великие арканисты были готовы войти в план, даже если они знали, насколько это опасно. Великий арканист Фрейла огляделась вокруг и откашлялась. Именно тогда она своим несколько хриплым голосом объявила главную причину встречи. «Мы полностью потеряли связь с 4, 7 и 9 тайными башнями». Крики удивления разнеслись по всему столу, как только Фрейла произнесла эти слова. Несколько тайных башен на окраине провинции Риан отключились в этот критический для империи тайн момент. Это не могло не вызвать у присутствующих на собрании арканистов дурное предчувствие того, что должно было произойти. А что делают астрологи? Плавучий город обеспечивал их таким большим количеством ресурсов и богатством на ежегодной основе, и они все еще не могли предсказать такой значительный инцидент на окраинах. Аркансиец четвертого кольца яростно ударил рукой по столу. Конечно, конечно, разве Наян недавно не объявил себя мастером прорицания? Как же он не догадался, что враг приближается к нам? Неужели мы действительно не знаем, кто именно на нас нападает? Кто-то тут же выступил вперед и выразил свое согласие. Лысая женщина-арканист в пурпурном одеянии, украшенном астральными изображениями, открыла глаза и холодно ответила на требования своего коллеги. Центральное командование империи уже отдало приказы. Все первоклассные астрологи должны были отправиться в провинцию Галлан, чтобы помочь в войне. Между тем, ученики и астрологи, которые остаются позади, не могут справиться с ответной реакцией от всей планарной суматохи. Астрологическая платформа не была активирована в течение последних нескольких недель. Мы можем понять, что не можем предсказать вторжение врага. В конце концов, река судьбы самолета уже была перемешана в полном беспорядке всеми потусторонними существами, которые вторглись. Никто не может надеяться увидеть что-нибудь во всем этом тумане. Тем не менее, враг теперь вторгся в провинцию Риан и снял 3 тайные башни. Неужели ты все еще ничего не видишь даже при таких обстоятельствах? На этот раз после 5-го гудка заговорила Фрейла. Лысый арканист был только на 3-м кольце, но ее благородный статус астролога позволял ей говорить с Фрейлой на равных. Услышав вопрос Фрейлы, она закрыла глаза от боли и начала говорить с большим трудом. Враг разделился на 3 партии. Чрезвычайно таинственная сила скрывает 2 из этих партий. Наши глаза судьбы не могут даже приблизиться к ним ни в малейшей степени. А другая сторона, а кто они такие? Последователи. Это злые адепты из мира адептов. Звук от каждого вдоха немедленно раздался через стол. Захватчики были всего лишь адептами, что делало их гораздо более легкими в обращении по сравнению с остальными потусторонними противниками. Однако это было только по отношению к Райзенгардену во времена расцвета Тайной Империи. Тогда у арканистов Райзенгарден была бы сила, необходимая для противостояния злым адептам. Однако теперь, когда большинство великих арканистов, которые были опытными в сражениях, были призваны на передовую, осталось не так уж много бойцов. Единственный великий арканист Пятого Кольца, оставшийся здесь, был ученым. При таких обстоятельствах условия не выглядели хорошими для Райзенградена, даже если враги не были самыми сильными адептами. В конце концов, если у врага хватило уверенности проникнуть в самолет, то они наверняка были элитной группой высококлассных адептов. Они будут искусны в резне, чуме, проклятиях и засадах. Плавучий город столкнулся бы с невероятными трудностями, собирая группу арканистов, которые могли бы победить их. С плавучим городом и всеми его мощными тайными средствами позади них, арканисты могли бы иметь шанс. Однако вдали от плавучего города и своих тайных башен арканисты не были противниками злых адептов, даже если все они были одного уровня и обладали оборудованием одинаковой силы. В конце концов, злые адепты специализировались на сражениях и убийствах. Это была железная истина, которую арканисты проверили своими собственными жизнями и кровью. А мы можем определить их намерения. Даже в пятом кольце великий арканист почувствовал, как гудит ее скальп при упоминании имени адептов. Она ничего не могла поделать, но продолжила разговор. Две другие партии не могут быть отслежены, поэтому мы ничего не можем определить об их намерениях. Между тем, оставшаяся партия формируется четырьмя адептами четвертого класса. Они убивали все на своем пути к нам. Летающий город. Их цель – плавучий город. Фрила едва могла поверить своим ушам. Это место было центральным управлением провинции Риан. Это был плавучий город Риезенгарден. Неужели злые адепты уже стали такими наглыми и бесстрашными в своих действиях? Подумать только, они осмелились бы вторгнуться в могущественный плавучий город всего с четырьмя адептами четвертого класса. Это было просто слишком невероятно. Постоянно следи за положением этих адептов. Доложите мне, есть ли вообще какие-либо движения. Кроме того, уведомьте все тайные башни по всей провинции. Больше нет необходимости беспокоиться об энергетических запасах бассейнов. Немедленно войдите в самую высокую бдительность. Злым адептам нельзя позволить снова так легко проникнуть в тайные башни. Понял. Кроме того, все тайные отряды безопасности должны быть немедленно мобилизованы. Они должны как можно скорее найти злых адептов и истребить их на окраинах цветочных равнин. Три плавучих города провинции Риан отвечают за 17% тайного энергоснабжения на поле боя за пределами самолета. Мы не должны позволить злым адептам разрушить нашу энергетическую систему. Понял. Провинция Риан имела три плавучих города, и враг послал три партии могущественных адептов. Арканисты никогда бы не поверили, что между этими двумя факторами нет никакой связи. Сердца всех арканистов невольно потяжелели. У них было такое чувство, что эти три искусные партии направлялись прямо к материально-техническому снабжению энергии Тайной Империи. Как только они остановят передачу энергии из плавучих городов здесь, великие арканисты, сражающиеся против этих могущественных врагов за планетарным барьером, потеряют свою энергию. Когда это произойдет, Тайная Империя больше не сможет остановить всех этих злых существ от вторжения на Мариан. Пока арканисты были заняты обсуждением, весь плавучий город слегка дрожал. Массивный энергетический столб поднимался из-за тайной башни в центре города. Столб энергии пронзил небеса и устремился к месту за плоскостным барьером. Там же можно было найти массивную плавучую крепость, направляющую поток энергии в свой собственный высохший бассейн Элементума. Запасы энергии плавучей крепости начали пополняться с заметной скоростью. Всего в 2000 километрах от плавучей крепости находилось космическое поле битвы, где переплетались плоть и кровь и где почти не существовало различия между жизнью и смертью. Орды странных монстров постоянно сталкивались с упрямыми стенами плавучей крепости. Энергетические столбы, излучающие разрушительные ауры, пронеслись по всему полю боя. Десятки тысяч существ умирали везде, где проходили колонны, их плоть горела и превращалась в пепел. Однако борьба таким образом требовала от крепости огромного количества энергии. Время от времени плавучая крепость размером с крошечный континент отступала с поля боя и спускалась к плоскому барьеру Мариана. Затем они должны были закрепить свою позицию и соединиться с плавучим городом внутри самолета и начать дозаправку энергии на дальние расстояния. Три плавучих города парили над узлами Лиилина на огромном континенте Кинтос. Они взяли на себя задачу по концентрации и перенаправлению тайной энергии к парящим над ними крепостям. Как только процесс зарядки будет завершен, плавучие города попадут в короткий период истощения энергии. Это было также время, когда они были наиболее уязвимы для вражеских вторжений. Чтобы предотвратить нападение злых адептов на плавающие города, высокие тайные башни грохотали и улетали прочь от сада Ризина, направляясь куда-то к далекому горизонту. Глава 1087. Происхождение магии, нарождение первой частицы магического элемента – Магические характеристики однооборотных силлиновых частиц при сильном магнетизме. Изучение магических материалов. Исследование проводящих магических материалов. Прошлое и настоящее арканистов. Руководство по строительству тайной башни. Основные применения антигравитационных барьеров в плавающих кольцах. Проблема восстановления энергии в сложных тайных заклинаниях. После успешного ограбления тайной башни, все в партии Грима получили трофеи, которые они были удовлетворены. Естественно, члены партии держали свои выводы при себе. Никто не хотел раскрывать, что они получили. Награбленное Гримом было горой базовых тайных книг, а также дневников, записок и дневников многих тайноведов. С этой литературой ветвь тайного знания, которая отклонилась от основной системы знания адепта, будет иметь достаточно необходимых данных. Это дало ему фундаментальные материалы и данные, необходимые для дедукции высших тайных заклинаний. В настоящий момент главным интересом Грима к тайной системе знаний были все еще плавающие кольца, которые разработали арканисты. Можно было бы откровенно утверждать, что изобретение плавающих колец было решающим фактором, стоящим за способностью арканистов создавать летающие башни и города. Так называемые плавучие города были всего лишь обычными человеческими городами, несущимися на массивных плавучих кольцах. Естественно, с тем богатством знаний, которое Гриму удалось накопить, он мог себе представить, что арканисты использовали передовую технику, чтобы усилить простой антигравитационный барьер и ассимилировать его в своей архитектуре. Тем не менее, хотя он мог понять принципы, лежащие в его основе, на самом деле попытка реинженерировать технологию и применить ее займет у чипа по меньшей мере 100 лет вычислений. Конечно, плавающие кольца арканистов возникли не из-за искры изобретательности только одного или двух гениев. Это был продукт исследования и неудач, а затем еще больше исследования и неудач за тысячи лет и сотни поколений арканистов. Это было после еще более сотен лет постоянного совершенствования и совершенствования, прежде чем плавающие кольца стали эпохальным изобретением, которое могло переносить здания и целые города в небо. С точки зрения уровня системы знания и зрелости цивилизации, мир адептов был на голову выше тайной империи. Однако, почему мир адептов не изобрел эти магические летающие здания, в то время как тайная империя сумела сделать это? Главная причина заключалась в разнице идеалов между лидерами двух фракций. Возможно, система развития адептов пошла по неверному пути, а может быть, десятки тысяч лет борьбы с могущественными созданиями привели к тому, что адепты утратили свои первоначальные идеалы. Адепты больше не верили в погоню за происхождением магии и раскрытие истины мира как своего основного идеала. Нет, их единственной целью было выжить. В мире, где война между повелителями плети и титанами бушевала без конца, меньшие силы, такие как мир адептов, мир богов и королевство драконов, могли только отчаянно поддерживать себя, чтобы не стать жертвенной пешкой в потоках войны. Таким образом, мир адептов отдавал приоритет выживанию и силе индивидуума, когда они культивировали новых адептов. Напротив, универсализация и происхождение адептской магии значительно отставали. Со всей серьезностью, ни один адепт никогда не будет тратить сотни лет на исследование системы знаний, которая была бы совершенно не связана с их собственными способностями. Если бы у них были какие-то ресурсы, они вложили бы их в улучшение своей физической формы или духа, или в исследование методов повышения своей боевой мощи. Что же касается применения магии к мирным жителям и крестьянам, это не было так, как если бы такие случаи никогда не происходили, но они были всего лишь маленькими искорками отдельными адептами в огромном мире. Они никогда не собирались в лесной пожар, достаточно большой, чтобы полностью изменить жизнь простого народа мира адептов. Таким образом, адепты стремились лишь к большим высотам в магии. Ширина и широта их магии были ниже, чем у тайной империи. Плавучие города, созданные Серебряным Союзом, технология и техника, используемые при строительстве этих плавучих городов, были полностью основаны на необычной и мощной магии великих адептов. Это не было связано с каким-то глубоким технологическим прорывом. Такие техники и способности никак не помогут обычным адептам. Помимо плавающих колец, Грим также был достаточно заинтересован в энергетической системе Тайной Империи. Ресурсы и энергия были двумя необходимыми и вечными требованиями для подъема любой крупной силы. Система энергоснабжения Тайной Империи опиралась в первую очередь на бассейны элементов. Арканисты все еще твердо верили, что источником магической силы являются четыре основных элемента, земля, огонь, вода и ветер. Они использовали изменения в магических приливах в пространстве, чтобы втянуть магический элемент в свои бассейны элементума, где сортировалась энергия. Эта энергия могла бы затем использоваться для поддержки их тайных исследований и работы всех их тайных объектов. Только когда магический элемент в бассейнах был модулирован и приручен, его можно было перенести в магические бассейны. Эти магические бассейны могли бы тогда служить источником силы, которая заменила бы собственную тайную энергию арканистов. Арканист не был могущественным из-за тайной энергии, которую они накопили с помощью своей собственной силы. Скорее, они были сильны, потому что их поддерживал магический бассейн с почти бесконечной энергией. Таким образом, арканистам нужно было только сосредоточиться на исследовании тайного знания. Им больше не нужно было усердно медитировать день за днем, чтобы накопить энергию, как это делали адепты. Это косвенно привело к тому, что отдельный арканист стал слабым и невероятно зависимым от тайных средств. Чем больше Грим понимал о тайной империи, тем больше он сочувствовал цивилизации. С определенной точки зрения, арканисты были просто адептами, которые пошли по другому пути. Это было только различие в окружающей среде плана, в котором они родились, и их взгляд на Вселенную, которая вела их вниз по двум совершенно различным путям развития. Адепты ставили во главу угла индивидуальную мощь, в то время как арканисты ставили во главу угла силу целого. Между ними не было четкого пути превосходства, равно как и правильного или неправильного. В конце концов, это был всего лишь вопрос судьбы. Учитывая нынешние обстоятельства, мир адептов будет продолжать процветать и становиться все сильнее. В то же время, тайная империя столкнулась с экзистенциальной угрозой, балансируя на грани разрушения в любой момент. Внутри долины леса недалеко от города Митца, Грим спрятался за высокими деревьями и сквозь просветы в кронах глядел на крошечную черную точку на далеком горизонте. Черная точка была крошечной, но отчетливой. Он скользил по облакам, двигаясь очень медленно. Несколько ярких лучей таинственного света спустились с черной точки, проносясь по земле снова и снова. Это была сложная тайная магия, которая сочетала в себе эффекты сканирования и смысл жизни. Любая форма жизни с теплом тела, плотью и душой не избежала бы сканирования. Эта таинственная башня бродила неподалеку от этого места и непрерывно сканировала его с тех пор, как появилась над горизонтом. Это было так, как будто он искал что-то. Сотни крошечных тайных големов патрулировали вокруг тайной башни. Они были похожи на глазные боевые машины гоблинов. Эти загадочные големы были также своего рода миниатюрным вооруженным воздушным подразделением. Каждый раз, когда тайная башня обнаруживала что-то на земле, тайные големы ныряли вниз и бомбардировали область, где был обнаружен сигнал, устрашающими энергетическими лучами. Не имело значения, был ли это олень, прячущийся в кустах, или толстый крот, копающийся под землей. Ничто не могло избежать сканирования тайной башни, и ничто не могло избежать шквала энергетических лучей. «Эти парни пытаются выгнать нас из укрытия». Мангус медленно подошел к Гриму. Он взглянул на таинственную башню вдалеке и злобно улыбнулся. «Кажется, в прошлый раз мы недостаточно наказали их. Этот раз отличается от предыдущего. Судя по внешнему виду, это тайные башни службы безопасности прямо из плавучего города. Они гораздо более могущественны, чем те местные тайные башни. Более того, если я не ошибаюсь, в этой башне наверняка находится арканист четвертого кольца». Адепт Холли тоже подошел, когда он услышал, что два адепта разговаривают между собой. «Ну и что с того, что есть арканист четвертого кольца? Они могут претендовать на тот же уровень, что и адепт четвертого класса, но это не значит, что мы не знаем их реальных боевых возможностей. Каждый из них крайне слаб в личном плане. Возможно, это и так, но хотя они и защищены тайной башней, они все же очень грозная сила. По крайней мере, кто из нас мог бы уверенно сказать, что они могут победить тайную башню, контролируемую арканистом четвертого кольца?» Грим покачал головой. «По моему мнению, сбивание этой тайной башни с неба не должно быть проблемой, если мы будем работать вместе». Адепт Холли облизнул губы. Он казался несколько возбужденным и беспокойным. «А зачем нам сносить башню? Это будет тычок в осиное гнездо. Там все еще должны быть другие тайные башни в окрестностях, ищущие наши следы. Это будет немного сложно, чтобы уйти, если они найдут нас». Мангус явно не хотел прямого столкновения. В конце концов, он был самым слабым из них четверых. Адепт Элфи на самом деле не интересовалась мнением Мангуса. Вместо этого он перевел взгляд на Грима. Видя, что Грим не слишком заинтересован его предложением, Холли могла только попытаться склонить его на свою сторону, пообещав вознаграждение. «Есть кое-что, что мне действительно нужно в энергетической комнате тайной башни. Из-за этого я не хочу отпускать ни одну тайную башню, с которой мы сталкиваемся. Однако это будет трудно снять целую башню тайн в одиночку. Вот почему я надеюсь на вашу помощь. Не волнуйся, я не прикоснусь ни к одной вещи в тайной башне, кроме тех, что находится в энергетической комнате. Все остальное твое. Почему бы тебе не обсудить это с Шани?» Грим улыбнулся. «Эта ведьма», лицо Холли нахмурилось, «я совсем не могу ее убедить. Она ни в малейшей степени не заботится о какой-либо награде или сокровище. Хм, кто знает, что она пытается получить, добровольно участвуя в этой миссии». Волонтерство. Грим был ошеломлен на мгновение и последовал с вопросом. «Ведьма Шани добровольно вызвалась на эту миссию по своей собственной воле?» «Ну да, вы, люди в Зинтариме, определенно не сможете узнать такие секреты. Мы из Серебряного Союза смогли получить эту информацию только потому, что у нас есть свои средства в Северных Землях». У Грима появилась идея. Он опустил голову и на мгновение задумался. Наконец он заговорил. «Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» «Конечно, я тоже не возьму ничего лишнего, как только рейд будет закончен. Мы все равно поделим добычу поровну, как и делали до сих пор. Тогда чего же ты хочешь?» «Я хочу от тебя одного одолжения. Когда мне понадобится ваша помощь, я надеюсь, что вы сможете помочь мне разобраться с кем-то, не подвергая себя никакому риску». «Конечно, кто же это? Пока мы будем держать это в секрете. В любом случае, это не поставит под угрозу нашу миссию и не подвергнет вас никакой опасности. А как насчет этого? Может, мы договорились?» Грим слабо улыбнулся. Теперь настала очередь адепта Холли нахмуриться и подумать. Наконец, после долгой паузы, он торжественно кивнул головой и согласился на условия. Глава 1088. Огромная тайная башня летела по небу. Это было нечто невообразимое в мире адептов. Стандартная маленькая башня адепта обычно имела 5-7 поверхностных уровней и 2 подвальных. Каждый уровень был около 8 метров высотой. При необходимости их можно было даже расширить до 25 метров в высоту. Башни адепта были выкованы из уникальных каменных материалов, которые были дополнительно усилены магическими рунами. Мифрил, платина, магические драгоценные камни и другие ресурсы адептов использовались во многих ключевых областях. В дополнение к необходимым магическим големам и удобствам, башня адепта легко весила более 400 тонн. Поднять такой тяжелый и массивный предмет в воздух и позволить ему свободно двигаться и летать было невообразимо трудно. Одна только мысль о такой колоссальной задаче лишала человека дара речи. Однако такое чудо предстало перед Гримом и другими адептами. У них не было другого выбора, кроме как поверить, что это была реальность. Тайная башня, которая сейчас летала в небе, заметно отличалась по виду от той, которую они покорили в прошлый раз. Там было широкое, плоское каменное основание, серебряное тело башни, которое медленно поднималось от дна, и светящиеся тайные кольца, которые окружали саму башню. Очевидно, это была небольшая охранная башня, специально предназначенная для воздушных боев. В отличие от обычной тайной башни, эта охранная башня была лишена большинства жилых и исследовательских объектов. Вместо этого внутри было добавлено огромное количество молниеносных башен, огненных башен, грозовых башен и приливных башен. Эти странные элементные башни, 1 метр в диаметре и 5 метров в высоту, были разбросаны по всей башне безопасности. Всякий раз, когда тайные кольца поднимались от основания башни до самого верха, от этих башен исходило ослепительное сияние. Башня безопасности парила над тихой и безлюдной долиной. Он использовал свои странные световые волны, чтобы просканировать землю внизу, когда обнаружил слабое магическое колебание в лесу в 5 километрах отсюда. Словно гончая, почуявшая запах крови, на стене башни замерцал свет. Он быстро полетел к месту сигнала, оставляя за собой след света. Арканист на втором уровне башни безопасности, отвечающий за сканирование, активировал магический кристалл опытными движениями. Он начал искать источник аномального потока. Он подсознательно полагал, что магический поток был послепожарным толчком от борьбы между магическими существами. Однако в тот момент, когда он активировал магический кристалл, Темно-красное пятно света внезапно появилось в воздухе, занимая все его зрение. Вражеское нападение. Панический рев арканиста мгновенно разнесся по всей башне службы безопасности. В следующую секунду магический барьер вокруг башни безопасности увеличился более чем в 3 раза. Защита башни была только что настроена на самый высокий уровень, когда колоссальная металлическая фигура врезалась в барьер. Раздался глубокий, приглушенный гул. Башня безопасности сильно задрожала и завертелась, падая назад в воздух. На 5-метровом магическом барьере появилась вмятина человеческой формы. На дне этой вмятины виднелись трещины. Куски загадочного света отделились от барьера, рассеялись в воздухе и медленно рассеялись прочь. Астральная конструкция, в которой пряталась Эльфи, тоже быстро падала назад. Он был также ошеломлен тем безрассудным нападением, которое произошло ранее, и звезды летели перед его глазами. В то время как башня безопасности и металлический голем были отброшены друг от друга при ударе, маленькие башни на поверхности башни безопасности начали заряжаться магической энергией для 4 элементов. В следующую секунду бесчисленные молнии, вращающиеся огненные шары, гигантские валуны и скопления и не окутали астральную конструкцию, хотя она продолжала дико вращаться по небу. Эти атаки превратились в поток тайной магии, неоднократно атакующий каждую часть тела конструкции. Астральная конструкция, которую пилотировала адепт Эльфи, также быстро таяла вдали от атак. Это было основной характеристикой атак арканистов. Они не любили повторять заклинания, как это делали адепты, и не использовали мощную высокосортную магию, чтобы сокрушить и убить врага. Вместо этого они предпочитали соединять большое количество более слабых, меньших заклинаний, чтобы проникнуть в защиту противника. Это не был особенно причудливый способ нападения, но это было также страшно. В конце концов, там было более 100 башен, разбросанных по всей башне безопасности. Таинственный поток, образовавшийся из объединенной мощи всех этих башен элементия, определенно не был тем, на что обычный человек мог надеяться выжить. Адепт Холли была слегка удивлена этим. Он начал быстро двигаться и уворачиваться в воздухе, в то же время мысленно прося помощи у Грима. Эльфи поднял руки, и лучи звездного света упали с неба, быстро ассимилировавшись с астральной конструкцией. Астральная конструкция, которая была несколько изношена атаками, снова сгустилась. Между тем, башня безопасности только что стабилизировалась и была готова развернуться, чтобы преследовать астральную конструкцию. Раздался громкий взрыв, и несколько пылающих огненных шаров обрушились на башню охраны. Ужасные ударные волны пламени опрокинули башню безопасности, что затруднило ее стабилизацию. 7 или 8 тайных охранников, которые кружили вокруг башни безопасности, были захвачены в море огня. Они были разорваны на бесчисленные крошечные кусочки и упали с неба дождем из сломанных частей. Вражеское нападение. Обнаружена 2-я цель. Дух башни безопасности быстро заперся на нового противника, раскрывая 2 врагов арканистам башни. Никто не знал, когда именно, но внизу в лесу появился гигантский огненный гигант. Именно этот гигант бросил серию огненных шаров и обстрелял башню безопасности, когда она пыталась преследовать другого врага. Черт возьми, как мы и ожидали, эти адепты уже здесь. Поторопитесь и свяжитесь с вышками безопасности 27 и 35, чтобы поспешить арканист 4-го кольца, размещенный в башне безопасности 22, начал кричать, увидев, как 2 грозных адепта появляются один за другим. Мы уже отправили сообщение, вышки безопасности уже в пути. Расчетное время до прибытия 127 часов. Наза был единицей времени в Тайной Империи, которая переводилась примерно на 32 минуты. След радости наконец появился на лице арканиста 4-го кольца, когда он услышал ответ своего подчиненного. Враг мог быть очень силен, но их защищала крепкая башня безопасности. Они не должны иметь никаких проблем с защитой для 127 насос. Таким образом, арканист 4-го кольца беспокоился не о том, сможет ли охранная башня продержаться, а о том, смогут ли они удерживать здесь врага, пока не прибудут их товарищи. Арканист 4-го кольца быстро взглянул на 2 появившихся адептов и без малейшего колебания выбрал огненного гиганта своей целью. Эта астральная конструкция могла вызвать звездный свет, чтобы исправить свои повреждения. Такого врага нельзя победить быстро. Между тем, огненный гигант был более чем в 1000 метров высотой. Даже высокие, древние деревья доходили ему только до пояса, пока он стоял в лесу. Однако арканист четвертого кольца не испытывал никакого страха перед этим массивным существом. Элементированное тело, гигантское тело. Эти методы не были уникальными для адептов. Почти каждый полноценный заклинатель мог овладеть такими способностями. Тем не менее, очень редко люди использовали эти способности в битвах с врагами того же уровня. Для этого была простая причина. Гигантское тело могло казаться величественным и властным, но без большого количества энергии Демента для поддержания этой формы, это была не более чем сахарная вата. Несколько атак сломали бы тело, сделав его совершенно безвредным бумажным тигром. Кроме того, защита одного также была бы растянута тонко из-за массивного увеличения размера. Там повсюду будут слабые места и пробелы. Гигантификация может быть невероятно эффективной, когда используется для подавления более слабых планарных аборигенов, но это было немногим больше, чем самонадеянность против арканиста четвертого кольца, защищенного башней безопасности. На четвертом ринге арканист мгновенно принял противника за неопытного новичка. Он злобно улыбнулся и направил башню безопасности прямо на огненного гиганта. Тем временем тайные стражи вокруг башни набросились на астральную конструкцию, пытаясь остановить ее. Арканист четвертого кольца намеревался победить адептов одного за другим, начиная с самого слабого. Грим стоял высоко над лесом. Пылающий огонь окутал его массивное тело, и реки пламени обвились вокруг него. Каждое дерево в радиусе километра от него загорелось в тот момент, когда он появился, и огонь быстро распространился наружу. Огонь горит в огне, пламя растет в огне. Каждое вещество в пределах видимости быстро воспламенялось. Странное сердце принципов яростно и ритмично билось в толстой и крепкой груди огненного гиганта. Золотой огонь удивительного жара извергался бы каждый раз, когда он накачивался, и крошечные золотые вихри пламени оставались бы позади в основных местах по всему телу гиганта, где распространялся золотой огонь. Эти золотые огненные вихри были похожи на миниатюрные порталы. Они напрямую подключались к плоскости огненного элемента и получали оттуда бесконечный запас огненной энергии для восполнения потребляемой энергии. Было более сотни таких каналов, которые одновременно освежали тело Грима с помощью огненной энергии. Это не оставляло ему никакой возможности когда-либо сбежать. Очень человеческая улыбка появилась на пылающем лице Грима, когда он посмотрел на приближающуюся башню. Он поднял левую руку, создавая над ней массивный лавовый щит. Затем он поднял правую руку, заставляя огненный коралловый посох проявиться в его руке. Первое, естественно, было магическим творением, а второе магическим снаряжением, которое было преобразовано в энергетическую форму, наполовину материальную и наполовину эфирную. Это был новый способ использования магического оборудования, который Грим недавно открыл. В конце концов, большая часть магического снаряжения создавалась с учетом человеческой формы адепта. После элиминирования и гигантификации первоначальный посох станет таким же крошечным, как бобовый стебель. Даже пощипать его пальцами будет трудно. Однако, если бы он поместил магическое оборудование внутри своего гигантского тела и снабдил его постоянным количеством огненной энергии, он мог бы материализовать энергетическое оборудование правильной пропорции, со всеми его первоначальными чертами. Поскольку сердце принципов Грима работало на полную мощность, огненный трон был установлен, и святое кольцо Саддена также начало появляться на его колоссальном теле. Грим посмотрел на приближающуюся башню и усмехнулся. Он поднял свой посох, и огромный метеор рухнул с небес, неестественно отклоняясь в сторону врага. Глава 1089. Метеоритная бомбардировка. Это было одно из немногих одноцелевых заклинаний четвертого класса, которые Чип сумел создать после того, как Грим перешел в четвертый класс. Метеорит, образованный магией, был более 5 метров в диаметре. Снаружи он был сложен из серого камня и окутан яростным магическим пламенем. Сквозь трещины в камне смутно виднелась медленно текущая внутри лава. Даже арканист четвертого кольца в башне не мог удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть с торжественным выражением лица на приближающийся огненный шар, когда этот ужасный метеор обрушился на башню безопасности. На траектории метеорита появилось несколько полупрозрачных силовых щитов, и каждый из них был раздавлен на куски. Даже при том, что барьеры не могли полностью остановить метеор, они эффективно нейтрализовали страшную кинетическую энергию, стоящую за падением метеорита. Затем, когда полуметровая молния ударила в метеорит, камень, наконец, взорвался, превратившись в массивное облако огня. По небу плескалось бесконечное количество лавы и огня. Все на их пути воспламенилось и начало гореть. Обжигающие жары волны огня появлялись везде, где было облако огня. Успешно защитившись от вражеского нападения, башня безопасности взмыла над пламенем, собрав в то же время страшный поток тайной магии и выпустив его на огненного гиганта. Башня безопасности имела башни из 4 элементов. До тех пор, пока враг не будет полностью защищен от всех элементов, они смогут найти атрибут, который враг был наиболее уязвим, и развязать разрушительную атаку на них. Таким образом, когда мы имеем дело с адептом огня 4 степени, атаки башни безопасности были в основном основаны на водной стихии. В качестве вторичных атак использовались молнии и резкие порывы ветра. Быстрые и свирепые заклинания неоднократно опустошали гиганта. Естественно, с таким большим телом, как у Грима, он был гораздо менее подвижен, чем обычно. Он поднял лавовый щит, чтобы блокировать большинство тайных атак. Тем временем другая его рука взмахнула огненным коралловым посохом и ответила шквалом пылающих огненных шаров. С более чем 2000 метров между двумя противниками, они злобно атаковали друг друга заклинаниями, когда они быстро приближались друг к другу. Яростный и свирепый тайный поток обрушился на лавовый щит, разбивая магму на поверхности и посылая лаву плескаться по земле. Если бы огненный гигант не снабжал щит постоянным потоком чистой огненной энергии для восстановления его поверхности, он уже был бы сейчас беззащитен. Редкие тайные заклинания приземлялись на тело огненного гиганта, оставляя маленькое темное пятно на его багровом теле. Однако, когда подавляющая энергия хлынула через тело огненного гиганта, темные пятна быстро исчезнут, прежде чем они смогут покрыть значительную площадь. Арканист 4-го кольца невольно втянул в себя холодный воздух при виде этого зрелища. Он и сам был первоклассным арканистом. Естественно, он знал, как страшна башня безопасности, когда она стреляет на полную мощность. Если бы он был одним из тех, кто подвергся его атаке, он едва ли продержался бы 7-8 секунд, даже с его самой мощной защитой. В конце концов, сила каждого человека ограничена. Как может человек в одиночку противостоять гигантской башне безопасности? Это было невозможно, если только сражался не человек, а монстр. Это была упрямая и глубоко укоренившаяся вера, которая была запечатлена в душах каждого арканиста. Они еще в очень юном возрасте поняли скудость власти отдельного человека и мощь коллектива. Однако на этом крошечном, не имеющем отношения к делу поле боя он лично видел грозного адепта 4-го класса, стоящего прямо перед башней безопасности. Более того, этот адепт не уступал ни одного дюйма. Как же это было возможно? Штраф. Ваша магия действительно может быть ужасающей. А теперь позволь мне посмотреть, так ли твое тело грозно, как твоя магия. Арканист 4-го кольца дико закричал в своем сердце, бесстрашно направляя башню безопасности на противника. Увидев это, Грим издал оглушительный рев и отбросил свой посох в сторону. Он поднял свой лавовый щит обеими руками и побежал к башне безопасности. Черт возьми, это самая незначительная провокация. Хм, победа или поражение, ваша храбрость достойна восхищения. Но все же лучше, если ты просто умрешь. Вены на висках арканиста 4-го кольца вздулись от гнева. Его тело наклонилось вперед, когда он крепко схватил магический кристалл обеими руками. Башня безопасности опустилась еще немного и начала вращаться, направив свое толстое и крепкое основание на врага. С одной стороны стояла каменная башня, построенная из прочного камня, а с другой огненный гигант из огненного элементия. И гигант, и башня были примерно одинакового размера. Два колоссальных существа обрушились друг на друга. Каждый зритель и участник битвы наблюдал с широко открытыми глазами и бьющимися сердцами, пристально вглядываясь в две приближающиеся фигуры. Магнус, который прятался рядом с полем боя, поспешно добавил вокруг себя дополнительные щиты из элементия, готовясь к массовому столкновению, которое вот-вот должно было произойти. На другой стороне поля боя пара растерянных глаз появилась в тени огромного тысячелетнего дерева. Глаза, не мигая, смотрели на атакующего гиганта. Это неправильно. Судя по информации, которую они собрали отовсюду, Грим был исключительно хитрым и зловещим человеком. Зачем ему было совершать такой глупый и импульсивный поступок? Независимо от мыслей зрителей, две гигантские конструкции, одна из пламени, а другая из камня, наконец столкнулись. Однако в момент столкновения, по-видимому, произошел небольшой инцидент. Обычный человек, возможно, даже не смог бы понять, что произошло в этот крошечный момент времени. Тем не менее, все здесь были электростанции четвертого класса. Они все прекрасно видели, что произошло. Грим обманул его. За секунду до столкновения с вышкой безопасности силуэт бегущего огневого гиганта замерцал и появился позади башни. Таким образом, когда огненный гигант вновь появился из ниоткуда, это уже не было взаимным ударом. Вместо этого, это был огненный гигант, атакующий башню безопасности сзади. «Ты жульничаешь!» Это движение было слишком мгновенным. Арканист четвертого кольца успел пробормотать только половину фразы, прежде чем башню сдуло, как будто в нее ударил холм. Это была такая огромная и насильственная сила. Неважно, как арканист четвертого кольца пытался управлять башней, он все еще не мог отменить полную потерю контроля над движением башни. Раздался сотрясающий землю глухой стук. Охранная башня прорвалась сквозь бесчисленные деревья и скалы, прорезав широкую тропу через лес, как неистовый танк. Столб пыли поднялся к небу вместе с громким грохочущим звуком, который начал распространяться во всех направлениях. Грязь и галька летели по воздуху, с разбитыми бревнами, корнями, травой и паникующими насекомыми, смешанными внутри. В нескольких тысячах метров от него адепт Холли быстро разделалась с последним тайным стражником с его астральной конструкцией. Он повернулся, чтобы посмотреть на приземлившуюся башню безопасности. Злая улыбка одобрения неудержимо появилась на его лице. Ну конечно же, это был трюк, который адепты должны были использовать. Арканисты были подобны младенцам, выходящим из детского сада, когда дело касалось боевых приемов. Они были слишком жесткими и неподвижными. Адепт, который не знал, как полностью использовать свое преимущество, не имел права ступить на планарные поля сражений. Только теперь адепт Холли начала доверять этому огненному адепту, известному как Грим. Глаза, плавающие в тени древнего дерева, не могли не выдать своего разочарования. Ее глаза сверкали холодным светом, когда она смотрела на огненного гиганта, как тигр смотрит на добычу. Если адепт огня был достаточно глуп, чтобы врезаться прямо в башню безопасности тогда, если он показал какую-то слабость в обороне, тогда она воспользуется возможностью ударить и убить его на месте. Однако теперь, когда адепт огня успешно обманул арканиста, ее шанс нанести удар был упущен. Глаза в темноте моргнули несколько раз, прежде чем медленно раствориться в воздухе. Между тем, Мангус испытал облегчение после того, как лично стал свидетелем силы легендарного адепта огня. Он начал думать о том, как лучше наладить отношения с Гри. Самым прямым вариантом была помощь ему в бою. Приняв решение, Мангус отказался от своего пессимистического, неконфронтационного отношения. Он вышел из леса и помчался туда, где рухнула охранная башня. Гриму было все равно, что думают его зрители. Он никогда бы не упустил такую прекрасную возможность нападения, создав ее сам с помощью огненной телепортации. Он немедленно обрушил яростный шторм заклинаний на столб пыли. Дрожащая башня безопасности несколько раз пыталась оторваться от земли, но ее всегда сдувало обратно в канаву падающими сверху метеоритами. Магическое сияние мерцало вокруг башни, наслаиваясь друг на друга, как рыбья чешуя, чтобы защититься от маниакальных и свирепых атак адепта огня. Однако башне было чрезвычайно трудно избежать атак противника и подняться обратно в небо. Пока сторожевая башня терпела метеориты и медленно набирала высоту, Мангус спустился под сооружение. Он посмотрел на охранную башню и увидел, что она окутана пламенем, ее тайные барьеры дрожат без остановки. Мангус без малейшего колебания испустил рев и высвободил свою истинную силу. Когда раздался сотрясающий землю рев, тело Мангуса начало набухать и расти в быстром темпе. Раздался треск ломающихся костей, и Мангус превратился в необычного пятиметрового двухголового адепта. Между тем, казалось, что какая-то перемена произошла с двухголовым адептом, чье тело могло вместить только одно сознание в любой момент времени. Эти двое внезапно стали бесстрашными и сильными. Обе головы одновременно открыли глаза. Глава 1090. Естественно, как человек, способный достичь четвертого класса, Мангус был по-своему силен. Как самый слабый человек в партии, он обычно держал низкий и скромный профиль, редко когда вступая в спор с кем-либо. Однако, когда он превратился в истинного двуглавого адепта и сознание Мангуса и Черешы были сильно перемешаны, ошеломляющая и варварская аура вырвалась из их тела. «Спускайся же, «Ты!» В воздухе раздался странный голос, смесь мужского и женского. Руки двухголового адепта сошлись вместе и ухватились за вышку безопасности. Башня безопасности резко задрожала над ними, всего в сотне метров над землей. Два странных и массивных следа когтей таинственно появились на его крепких стенах. Куски камня и обломков падали со стен подобно лавине. Притянутая этой необычной силой, башня безопасности больше не могла сопротивляться сотрудничеству двух адептов четвертой степени. Он снова задрожал и рухнул на землю. Пока легендарный адепт огня и двуглавый адепт работали вместе, чтобы разрушить башню безопасности, две черные точки появились на далеком горизонте, быстро приближаясь к их местоположению. «Холли, пойди задержи их на 15 минут. Мы с двуглавым покончим с этим первыми», — крикнул Грим, обернувшись и посмотрев назад. «Закончить охранную башню, охраняемую арканистом четвертого кольца за 15 минут?» В такое заявление было трудно поверить, но Холли почувствовала в спокойных и решительных словах Грима нотки уверенности в себе. В конце концов, именно он хотел этой битвы. Это только имело смысл, что он должен быть тем, кто возьмет на себя самую трудную и сложную часть этого. Поэтому адепт Холли и не пытался уклониться от выполнения поставленной перед ним задачи. Вместо этого он повернулся и немедленно бросился в направлении двух черных точек. Несколько десятков километров были делом нескольких секунд для каждого на этом поле боя. Две укрепленные сторожевые башни ускорили свой бег, когда увидели повреждения, нанесенные первой башне. Они, казалось, горели желанием броситься к нему на помощь. Астральная конструкция, которую пилотировала Элфи, тоже начала приближаться к ним. Когда две стороны находились на расстоянии 2000 метров друг от друга, башни на двух сторожевых башнях загорелись одновременно. Затем все виды жестокой магии начали беспрерывно бомбардировать астральную конструкцию. У Холли сильно затрепетало в глазах, и он почувствовал запах крови изо рта, когда захихикал. Однако он не мог быть обеспокоен таким взрывным повреждением, как это. Он продолжал безрассудно бросаться вперед. Наконец, когда башни безопасности были всего в 1000 метров, адепт Холли взревела и ударила. Он поднял обе руки, когда яркий луч звездного света обрушился с небес, приземлившись прямо на одну из башен безопасности. Глубокий таинственный массив из звездного света появился из ниоткуда. Бесчисленные странные отростки обвились вокруг башни, пытаясь утащить ее в пустоту. Очевидно, что башня безопасности не будет просто взять его лежа. Он яростно атаковал придатки и звездный массив со своими элементными башнями. Это сильно замедлило работу придатков и затруднило им спуск башни вниз. Даже само звездное сияние замерцало, как будто оно вот-вот будет уничтожено атакой. Это было необычное заклинание изгнания. Если башня безопасности будет втянута в пустоту, ее связь с ее текущим местоположением будет разорвана. Затем звездный свет отбросил бы башню в случайный угол плоскости. Когда это произойдет, он не сможет вернуться на поле боя без нескольких дней пути. Это был косвенный способ изгнать башню безопасности из этого боя. К сожалению, один адепт Холли не был достаточно силен, чтобы прогнать такую массивную башню безопасности, как это. Вот почему он активировал звездное изгнание в тот момент, когда началась битва. Холли вовсе не слепо надеялась изгнать башню. Вместо этого, он в основном надеялся временно сдержать одну из своих целей, используя заклинание. В противном случае, если бы обе башни безопасности объединили свои силы, даже мастер голема четвертого класса, как он сам, сложил бы от давления. Видя, что башня безопасности все еще сопротивляется звездному свету, на лице адепта Холли появилась злая улыбка. Он прыгнул вперед. Волшебный след света протянулся позади астральной конструкции, когда он бросился к другой башне. Битва мгновенно достигла своего пика. В полной мере воспользовавшись тем немногим временем, которое Элфи удалось выиграть, Грим и двухголовый адепт начали дико колотить по башне безопасности под ними. На их уровне почти каждая отдельная атака была сложной атакой со многими эффектами. От физических повреждений до повреждения элементами до всех видов необычных магических эффектов, только сложные атаки такого рода могли проникнуть в защиту врага четвертого класса и нанести серьезный и длительный урон. Башня безопасности сильно дрожала, бесконечно высвобождая сильные тайные ударные волны в надежде сдуть двух врагов по ее сторонам. К несчастью, эти два врага, казалось, сошли с ума. Они полностью проигнорировали незначительные повреждения своих тел и сосредоточились на атаке на саму башню. А как насчет таинственного барьера вокруг башни? Он уже давно был уничтожен, когда два адепта с грохотом бросили его на землю. Это были два адепта, один из которых обладал телом элементия, а другой телом из плоти и крови. Оба они использовали свои мощные магические способности, чтобы сбить крепкие стены башни безопасности. Башня безопасности продолжала иметь свои башни развязать шквал атак, все в то время как мощная и дикая тайная магия вышла из самой башни. Очевидно, арканист четвертого кольца тоже почувствовал надвигающуюся опасность для себя. Он больше не ограничивался контролем над башней и начал сражаться с помощью своих собственных сил. Грим и двухголовый адепт с их грозным телосложением могли выдержать шквал атак низкопробных элементумов. Однако им придется выбирать между защитой и нападением, когда они столкнутся с тайными заклинаниями своего противника четвертого кольца. Дикие тайные заклинания опустошили тело двухголового адепта. Они проникли в их оборонительное силовое поле и оставили все более зияющие раны на их теле. Издалека казалось, что тело двухголового адепта было покрыто черными ожогами, синими морозными следами, янтарными знаками земного элемента и грязными, пересекающимися порезами от клинков ветра. Однако их крепкое телосложение заставляло раны быстро заживать. Мертвые мышцы высохли и отвалились, обнажив свежую плоть и кожу под ними. Даже самые страшные раны заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Между тем, огненный гигант, в которого превратился Грим, также получил равное количество повреждений. Однако его странное огненное тело, казалось, позволяло ему игнорировать повреждения. Красная вспышка огня то и дело перекатывалась по его телу, и раны таинственно исчезали. Именно из-за того, насколько свирепы были Грим и двухголовый адепт, они были в состоянии удерживать башню на земле с их относительно меньшими размерами и отправлять камни в полет по воздуху. 6 минут пролетели незаметно. Несмотря на то, что башня была полностью разрушена битьем, она все еще продолжала бороться, чтобы подняться без каких-либо намерений отказаться от сопротивления. Испытывая давление времени, Грим не собирался продолжать борьбу. Громко крикнул он: «Держи эту штуку приколотой для меня!» Двуглавый адепт заревел в ответ, ударив двумя железными кулаками и подавив попытку башни нанести ответный удар. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы сделать глубокий вдох. Затем он наклонился вперед и выплюнул золотой поток огня, который был 1 метр в диаметре. Эти золотые языки пламени были бесконечны и обжигали каменную внешность башни без остановки. Даже твердая стальная скала, пропитанная тайной энергией, не могла выдержать этого золотого огня. Поверхность скалы начала высыхать и трескаться, прежде чем стать красной, затем обжигающе горячей, и, наконец, размягчаясь и превращаясь в расплавленную лаву. Река красной лавы текла вниз от стен башни. Однометровая дыра была выжжена в камне и медленно расширялась внутрь здания, пока горело золотое пламя. Арканист четвертого кольца, наблюдавший все это через мониторный кристалл, был глубоко потрясен. Затем он удвоил свои усилия по пилотированию башни безопасности в попытке освободиться от булавки. Даже если башня не могла подняться в небо, лучше было изменить ее положение и не дать огненному гиганту сконцентрировать атаку на одном месте, чем ничего. Однако, увидев надежду на успех, двуглавый адепт не позволил ему сделать то, что он хотел. Ранее трусливый и пассивный двуглавый адепт был чрезвычайно храбрым и варварским в данный момент. Они использовали свое собственное тело из плоти и крови, чтобы придавить башню и не дать ей двигаться вообще. Кратер становился все глубже и глубже. Наконец, раздался громкий рев, когда золотое пламя пронзило башню, посылая жар и огонь прямо внутрь. Дикое, свирепое золотое пламя свободно бушевало внутри башни. Все вещи, незащищенные магической силой на его пути, горели и плавились от жара. Кончик огня таял через бесчисленные тайные и металлические двери под руководством мощного духовного сознания Грима. Он дико потянулся к месту нахождения арканиста четвертого кольца. Тем временем, другие арканисты были превращены в кричащие человеческие факелы от крайнего жара в тот момент, когда башня была пробита. Ну и что, если бы ты был арканистом третьего кольца? Против жестокой атаки легендарного адепта огня четвертой степени, они могли выжить только на несколько секунд дольше, чем низкопробные арканисты. Они могли бы быть королевской семьей для гражданских лиц тайной империи, наслаждаясь жизнью более уважаемой и более роскошной, чем человеческие императоры. К сожалению, Они все еще были не более чем муравьями перед адептом четвертого класса из другого мира. Ну и что, если бы ты был чуть сильнее? Ты все еще был муравьем. Что могли их блестящие умы и несравненные тайные знания значить под мощью свирепого адепта магии? С тех пор, как охранная башня была взломана, больше не было никакого смысла для арканиста четвертого кольца продолжать прятаться внутри. По полю битвы пронесся тайный поток, более мощный, чем когда-либо прежде. Пока эта энергия парализовала двух адептов на самое короткое мгновение, арканист четвертого кольца вылетел из башни. Он был одет в слой за слоем тайного света, когда отчаянно летел к двум башням безопасности вдалеке. Он даже не оглянулся назад. К сожалению, как он мог, потеряв всю свою волю к битве, когда-либо избежать хватки адептов. Большая рука протянулась сбоку и схватила арканиста четвертого кольца. Затем громкий голос начал реветь в озорном смехе. «Бежать? Вы уже спрашивали у меня разрешения?» В следующий момент двуглавый адепт засунул арканиста в их широкий рот и злобно укусил, полностью игнорируя все тайные заклинания, которые были выпущены в его горло. Раздался странный приглушенный звук. Тайные щиты арканиста четвертого кольца были разбиты вдребезги, а его шея была с силой откушена. Конечно, его атаки подошли к молчаливому концу. Глава 1091. Все поле боя было безмолвно. Арканисты уже давно перестали считать адептов своими сородичами. Вместо этого они считали адептов жестокими, злыми созданиями, очень похожими на создание бедствия и звездных зверей. Однако, когда они увидели, как гигантский двухголовый адепт откусил голову их спутника и стал жевать ее кусочек за кусочком своими собственными глазами, все было совершенно по-другому. Их сердца трепетали и дрожали от страха. Таким образом, когда огненный гигант, двухголовый адепт и ужасающий адепт в астральной конструкции окружили их, духи арканистов сломались. Тайная башня, которая сражалась против адепта Элфи, начала яростную магическую атаку, с силой отбивая астральную конструкцию. Затем он выстрелил направляющим болтом в своего компаньона, чтобы вытащить его из массива звездного света. Две башни развернулись и улетели вдаль, даже не обернувшись назад. Они отступили. Эти арканисты отступили без боя. Напуганные злыми адептами, они бежали. Двухголовый адепт не мог не сплюнуть при виде убегающего силуэта врага. Он заговорил с глубоким презрением в голосе. «Хаэм, яичные скорлупки, которые никогда не видели поля боя». Даже Грим не мог не вздохнуть, глядя на медленно исчезающую фигуру врага. Боевой дух арканистов был просто слишком слаб. Возможно, эти старые ученые и антиквары с их обширными знаниями занимали более высокие посты и авторитет в тайной империи в царстве ученых. С тайными башнями, плавучими городами, псевдопланерными крепостями и тайными стражами, арканистам лично не нужно было ничего делать вообще. Конечно, это означало, что они никогда не выйдут на передний край поля боя, чтобы сражаться, как варварский воин. В их понимании, так называемая война неторопливо пряталась в надежных задних рядах, нажимая хрустальные кнопки, чтобы командовать своими пушками, псевдопланерными крепостями, и своим пушечным мясом, тайными стражами, чтобы жестоко рвать ряды врага. Между тем, они просто должны были бросить массивные тайные заклинания на врага, находясь под защитой тайных барьеров. Война была формой искусства, и все, что им нужно было сделать, это сокрушить каждого противника своим подавляющим знанием. Именно под влиянием такой веры арканисты стали такими слабыми и трусливыми людьми, которые постоянно боялись за свою собственную жизнь. Когда поле боя становилось слишком кровавым, они без колебаний разворачивались и бежали. По правде говоря, если бы они были чуть более рациональны и решительны, то поняли бы, что победить или остановить атаку трех злых адептов было бы более чем вероятно при содействии двух тайных башен. К сожалению, даже при том, что их башни безопасности не были разбиты, сердца самих арканистов были согнуты и разбиты. Эти бесполезные дураки. Адепт Холли презрительно прищелкнул языком, поворачиваясь к разбитой и разрушенной башне. Он пробил дыру своей твердой астральной рукой и влетел в нее. Через некоторое время он вышел из дома и бросил большой кристалл знаний в Грима. Судя по его улыбающемуся лицу, урожай был щедрым. Теперь, когда битва закончилась, трое адептов снова собрались перед сторожевой башней. Двухголовый адепт уже вышел из своего трансформированного состояния. Его аура была слабой, а тело покрыто ранами. Рядом с его животом зияла большая дыра размером с кулак, и его кровь пролилась на землю. И все же Мангус выглядел таким же возбужденным и радостным, как всегда, раздался глухой стук, когда Мангус бросил на землю изодранное тело арканиста четвертого кольца. Кровь рекой текла из обезглавленной шеи, быстро окрашивая землю в багрово-красный цвет. Грим посмотрел на труп и не увидел никакого пространственного оборудования, напоминающего запоминающее устройство на его теле. Поэтому он отвел взгляд и ничего не сказал по этому поводу. Адепт Холли, похоже, тоже обнаружила эту особенность. Однако, видя, что Мангус внес значительный вклад в битву ранее, он решил оставить это без внимания. Трое адептов поспешно очистили поле боя и поспешили в лес к своей следующей цели, прежде чем могли появиться новые враги. Плавучий город. Великий арканист Фрейла больше не могла сдерживать свою ярость. Ей почти хотелось разорвать на куски крышу этого таинственного зала. Сердито прорычала она, снова и снова ударяя по прямоугольному обсидиановому столу. Ее резкие и заостренные замечания заставили двух арканистов четвертого кольца стыдливо опустить головы. После того, как Фрейла строго крикнула стражникам увести двух арканистов, она оглядела зал, и гнев исчез с ее лица. Вместо этого, она была заменена печалью и разочарованием, которые, казалось, исходили из глубины ее души. Подумав и приведя в порядок свои мысли, Фрейла наконец заговорила. «Я получил приказ об отступлении, посланный из центрального командования. Этот приказ был лично издан его величеством Гарсией, соподписанный 11 великими арканистами седьмого кольца. Лица арканистов побелели, когда они услышали слово «отступление». В этой оборонительной войне, длившейся 127 лет, они выслушали бесчисленные плохие новости. Они все знали, как трудно это было для тайной империи, но слово «отступление» все еще пугало их. Марианская плоскость была изначальной плоскостью арканистов. Теперь, когда враг подошел к их дверям, куда они могли отступить? Неужели они должны были покинуть свой изначальный план и бежать в меньший план, чтобы жить жизнью бродячей дворняжки? А почему приказ только от его величества Гарси? А как же его величество Ньюман? Пожилой арканист четвертого кольца с некоторым трудом поднялся и уставился на Фрейлу, когда она спросила. Гарсия и Ньюман были двумя императорами Тайной Империи, которые держали в своих руках абсолютную власть. Однако граждане Тайной Империи предпочитали называть их администратором Гарсия и арбитром Ньюманом. По правде говоря, Тайная Империя была парламентской республикой. Тайный Император был скорее почетным титулом, а не фактической ссылкой на правительственную модель Тайной Империи. Мускулы на лице Фрейлы дрогнули, когда она услышала вопрос пожилого арканиста. Наконец, она ответила. Произошел раскол между лидерами империи. Его величество Ньюман не согласен с точкой зрения его величества Гарси. Он считает, что империя может продолжать эту войну. Таким образом, его величество Гарсия выступает за полное отступление, в то время как его величество Ньюман выступает за позицию до самого конца. А как насчет великих арканистов? Великие арканисты также разделились на две фракции. Одна фракция считает, что Марианская плоскость обречена и что мы должны переместить ядро сил империи из плоскости, прежде чем оборонительная линия рухнет. В то же время другая фракция считает, что мы можем полностью отступить в плоскости и использовать плавающие города и тайные башни, чтобы уничтожить каждого врага, который осмелится войти в наше царство. Ведь как только враг войдет в самолет, даже самый сильный из них не будет мощнее пика четвертого класса. У нас будет преимущество хозяев поля. Вполне возможно уничтожить всю вражескую элиту внутри самолета с минимальными усилиями.